Глава 33. Маевка ин Перловка. «Что-то я тебя не понимаю», — прищурился Влад. «То забудь Вену, как кошмарный сон, то вдруг опомнишь Вену. Определитесь уж как-нибудь сами внутри себя, гражданин начальник». «Уф», — Саня покачал головой и вздохнул. «Тут такое дело...» — потянулся к бутылке и ухватился за нее, как за спасательный круг. «Давай-ка употребим для разговора со всей революционностью». «Так закуска кончилась», — прозвучала ехидная. «Пришел тут один беспартийный и всю в одно лицо умял». «Это не оправдание», — товарищ сурово молвил Саня и принялся разливать. Прогуливавшиеся в городском парке трудящиеся эту скамейку старались обходить по дуге большого круга. И обходили, потому что пространство вокруг нее патрулировали два здоровенных пса. Один высокий, поджарый, удивительно напоминающий тундрового волка, и второй громадный американский бульдог, больше всего похожий именно на громадного американского бульдога. Именно он издали приметил Котова, подбежал, пару раз приветливо вильнул хвостом, узнал, дескать, привет, но дальше идти, скажем так, не посоветовал. «Прости, мол, друг, но лучше стой, где стоишь, и не надо мелочных обид, служба такая». Дождался хозяйской команды. «Свой, малыш!» И отконвоировал гостя к накрытому с революционным размахом дастархану. В смысле, на застеленной газеткой... Заголовок «Коммерсант» крест-накрест перечеркнут красным фломастером, поверх него коряво, как курица лапой, начертана «Искра» садовой скамейки без спинки. «Привет, Саня!» — поприветствовали гости, участники маевки Влад Дорохов и его приятели из той самой Перловки. «Здорово!» — отозвался Котов, окинул одобрительным взглядом натюрморт. «Впечатляет!» «Да не то слово. Малосольные огурчики, докторская колбаска, грибки, шпроты, сало, баратинский хлебушек, а еще лучок, редисочка, картошечка в мундирах и... И она любимая, что даже на солнце не краснеет. Лимонад и минеральное, конечно же, чем душа запить пожелает». «Освежись, боярин!» — приятель Влада Алексей поочередно вручил гостю наполненную рюмку и наколотый на вилку крепенький огурчик. После третьей совместно освоенной закурили. «А почему, собственно, маевка?» Бросая томные взгляды в сторону сала с колбасой, поинтересовался Котов. Жрать, если честно, хотелось зверски, как всегда после интенсивного секиса с руководством, того, что перед обедом и вместо него. «Идея возникла спонтанно», — бодро отозвался Влад. «А-а, поешь сначала, потом вопросы задавай, а то смотреть на тебя больно». «Заметьте, это не я предложил». «Хорош кокетничать, жри уже, у нас еще есть». «Господи, счастье-то какое!» — воскликнул Саня и со всей деликатностью приступил. «Вы когда-нибудь видели, как работает снегоуборочный комбайн?» «Ой, это он же уже минут через несколько. А вам-то чем теперь закусывать?» «Как это чем?» — удивился Алексей. Внимательно смотрел скатерть-самобранку. «А чем, действительно?» «Ерунда», — бодро отозвался Влад. «Картофелина вон малюсенькая осталась, колбасы полкусочка, пара шпротин, луковица почти целая. Пробьемся, старый!» «Точно», — вздохнул тот, — «наливай». Поймал на лету взгляд приятеля и дал по тормозам. «Нафиг встал! Как хотите, товарищи, но без закуски это уже не политическое мероприятие, а обычная пошлая пьянка. Мы пошли. Барни, за мной!» — свистнул псу и действительно наладился прочь. «Куда?» — стыдливо дожевывая последний кусок колбасы, поинтересовался Котов и тут же потянулся с вилкой к шпротам. «За жратвой!» — донеслось в ответ. «Мы быстро. Соскучиться не успеете». А вот пошел очень даже не спеша. «Ну, говори уже, товарищ из центра!» — подмигнул Влад. «Зачем приехал?» «Ты помнишь Вену?» Саня извлек из портфеля файл с рисунком и передал Дорохову. «Что-то я тебя не понимаю», — прищурился тот. «То забудь Вену, как кошмарный сон, то вдруг опомнишь Вену. Определитесь уж как-нибудь внутри себя, гражданин начальник». «Фух», — Саня вздохнул. Возвращение Котова на цареву службу, непонятно на какую, многочисленные приятели и бесчисленные знакомые восприняли очень по-разному. Товарищи и друзья все поняли правильно, потому как понимали, скурвиться Саня после всего того, что с ним в этой жизни бывало, уже не сможет, не тот человек. — А это кто? — Дорохов мазнул взглядом по рисунку. — Случайно не тот парень, что везде пролезет, все откроет. Это ведь он был тогда с нами? — А где с нами? — удивленно спросил внезапно протрезвевший Влад. А еще каких-то пару минут назад был умеренно пьяный, да нельзя весел. — В Вене? Да я ни в жизнь дальше Малаховки не выезжал. Даже справка есть. Честное слово, гражданин начальник, век зарплаты не видать. И перекрестился снизу вверх и слева направо. — Ты... — И фраера этого не видел, — продолжил дурковать Влад. — Ни разу, ни полраза. За кромами родины мамы клянусь, да чтоб мне скиснуть. — Ух, еще раз вздохнул Саня. — Ладно, хрен с тобой, тут такое дело. Потянулся за бутылкой и схватил ее. — Давай-ка употребим чуток для разговора. Со всей революционностью. — А? — Я тебе объясню в части, касающейся, само собой.